или после того, как он увидел за столом свою дочь с мужчиной, с которым она делит постель? А, вероятно, этот любовный аромат молодости внезапно пробудил у него аппетит. Он предпринял еще одну попытку. «Оставь меня», — обрезала Кароль. «Я устала». Она села в кресло и утомленно приложила руку ко лбу. Злобная улыбка исказила лицо Филиппа. Он прошел в ванную. Она услышала, как он раздевается. Затем раздался сухой щелчок. Он встал на весы. Филипп положил деньги на стол и протянул Мерседес платежный бюллетень. «Распишитесь здесь», — сказал он. Она водрузила на нос очки в черной оправе. Она не носила их на службе. И с недоверчивым видом стала изучать его подсчеты. «Какая мерзкая рожа», — подумал Филипп. Он никогда не разглядывал ее с таким вниманием. По-видимому, она надеялась разбудить всех, явившись в воскресенье в 8:30 утра. Но Филипп уже встал, только надел халат и принимал ее в кабинете. Она продолжала стоять перед ним в своем плаще баклажанового цвета, перетянутом на талии, и читала. «Ну так что?» — переспросил он с нетерпением. «Месье забыл, что я имею право на 2 оплачиваемых выходных в месяц, плюс надбавка за расходы на жилье и питание», — сказала она, наконец, резко. «Все это учтено в 3-й строке, в графе «разные доплаты», — сказал Филипп. «Это не разные доплаты. Не играйте словами. Если в этом доме кто-то и играет, то, конечно, не я, месье. Ведь речь идет о моем заработке. Мне нужно подробное перечисление». Он со злостью взял платежный бюллетень, дополнил его на полях и вернул ей. Мерседес вынула из сумки бумажку и сравнила собственные выкладки с вычислениями Филиппа. Ее губы быстро шевелились. Она повторяла цифры по-испански. Через минуту она сказала: «А транспортные издержки? О них вы забыли?» «Верно», — сказал он. «Сколько?» «37 франков 75 сантимов». Он исправил сумму и буркнул: «Все?» «Да, месье». «Тогда подпишите». «Зачем?» «Затем, что я хочу иметь подтверждение, что сегодня вам хорошо заплатил». «Но вы мне пока еще не заплатили. А это?» — спросил он, указывая на деньги, лежащие на столе. «Не хватает транспортных». Он добавил 37 франков 75 сантимов. Она долго считала деньги, пересчитала их, положила в сумку, нацарапала неразборчивую подпись на копии платежного свидетельства. Затем, выпрямляясь, спохватилась: «А мой сертификат, месье?» Он забыл об этой последней формальности. Вырвав листок из своего блокнота, он размашисто написал на нем, что мадемуазель Мерседес Моретто с такого-то по такое-то число работала у него горничной и что она от него уходит, свободная от каких-либо обязательств. Читая этот лаконичный текст, Мерседес чуть усмехнулась. «Это все, что месье нашел нужным отметить в моем сертификате?» Кончиками пальцев она помахала перед собой листком, как веером. «Да, это так», — рыкнул Филипп. «И я даже считаю, что был чересчур снисходителен. Если бы я захотел сказать все, что думаю, мне пришлось бы добавить, что вы самый неприятный человек из всех, которых я знал в жизни». Лицо Мерседес даже не дрогнуло. «Месье недоволен моей работой?» — спросила она вкрадчиво. «Да, и еще как!» — воскликнул он. «И если бы это зависело только от меня, то вы и 2 дней не остались бы в этом доме». «Так что меня держала мадам?» «К несчастью, да. Она такая хорошая, мадам. Правда, ей прямая выгода меня держать. Ведь я о ней столько знаю». Филипп поднялся из-за письменного стола и показал ей на дверь. «Уходите». «А мсье неинтересно узнать, что он рогатый?» Она произнесла слово «рогатый» по-испански. Дьявольское ликование сверкало в ее глазах.